Глава 9. Сигнал от дежурного поступил в 4 часа пополудни. В сквере на Кленовой улице кого-то нашли. Дежурный лейтенант был молчалив и бледен. На просьбу пояснить происшествие как-то нервно потряс головой и буркнул, что ничего не знает. При этом усиленно отводил глаза в сторону. «Мыл на месте патруль, с ним и выясняйте». Скверные предчувствия забирались в душу. Выехали всем составом, места в машине хватало. Кленовая улица находилась в западной части городка, где за частным сектором выстроились несколько пятиэтажек. В центре зеленой зоны разбили клумбу, проложили круговые дорожки. Лучами разбегались аллеи. Сквер зарос вездесущей акацией и молодыми кленами. В этой части Плиевска они произрастали особенно бурно, что и дало название улицы. У центральной клумбы еще встречались прохожие, в глубине же никого не было. Перевел дыхание патрульный милиционер. Теперь он был не один. Капитан Микульчин в своем стареньком плаще сидел на лавочке, склонив голову. Правый бок подпирала небольшая сумка, в которой он всегда носил документы и обед. Руки покоились в карманах, козырек кепки свисал на глаза. Со стороны казалось, что человек спит. «Анонимный звонок», — объяснил милиционер. «С автомата звонили. Просто сказали и бросили трубку. Никому не хочется связываться, но хоть за это спасибо. Сколько человек мимо него прошли, никто не обратил внимания. Ну, задремал гражданин. А тот, кто звонил, видимо, заметил, что под лавочкой кровь натекла». Ком застрял в горле. Собравшиеся потрясенно молчали, не верили своим глазам. Слишком нереально это выглядело. «Причем тут капитан Микульчин?» Чекалин присел на корточки, заглянул в глаза начальнику. Увиденное не убедило. Он потряс капитана за плечо. Происходящее все сильнее напоминало сценку из жития умалишенных. Лицо покойника было серым, глаза полуоткрыты, сумка, прижатая к телу, закрывала колотую рану в боку. Кровь сочилась сквозь щели в лавочке. Впрочем, давно уже не сочилась. С момента смерти прошло немало времени. «Бред какой-то», — пробормотал Максимов и стал кусать губы. Боря Чайкин стащил с носа очки, начал их яростно протирать носовым платком. «Что же это, товарищи?» — обреченно вымолвил Чекалин и присел на дальний край лавочки. В силу ног он уже не верил. Потрясение не проходило. Вопросы пока не задавали, пытались свыкнуться с произошедшим. Двое молодых людей, идущие по дорожке, резко встали, попятились, стали искать обходную дорогу. Появились эксперты, сегодня их ждать не пришлось. Петр Анисимович возглавлял процессию, был неприлично бледен и торжественен. Ситуация изменилась, профессиональные шуточки сегодня не работали. Оперативники отошли в сторону, криминалисты непривычно тихо осмотрели место преступления, занялись трупом. «Что происходит?» – прошептал Чайкин. «Павел, ты что-нибудь понимаешь?» «Ничего». Подошел Короленко, жестом попросил прикурить. Затянулся и выдохнул. «Соболезную, мужики. Почему не уберегли человека?» Вопрос не требовал ответа. Константин Юрьевич не дитя малое, чтоб его уберегать. Другое дело, почему он сам себя не уберег. Как так вышло, что капитан Микульчин пересекся с убийцей? «Что скажете, Петр Анисимович?» — спросил Чекалин. В глазах у парня стояли слезы, он отводил глаза. «Можете выдать хоть что-то определенное?» «Тело остыло, но окоченение еще не началось», — сообщил эксперт. «Смерть наступила от 2 до 3 часов назад». Он вскинул руку с часами. «То есть в интервале от 1 часа до 2 пополудни или чуть позже». «Он сбежал из отдела незадолго до 1 часа дня», — вымолвил Чайкин. «Расстояние до сквера не близкое». «Машины у Константина Юрьевича нет. На автобусе 20 минут добраться можно, а если частника поймать, то еще быстрее». «Что поранее, Петр Анисимович?» — нетерпеливо перебил товарища Павел. «Есть сходство?» «Есть. Сам удивляюсь». Эксперт выбросил окурок и пожевал губами. «Раны аналогичные предыдущим. Не исключаю, что их нанесли тем же стилетом, но били под другим углом, поэтому характер повреждений — разница». «Это полная ахинея!» — схватился за голову Чекалин. «Микульчин не знал ничего такого, за что его могли убить!» «Официальный отчет, как всегда, позднее», — дежурно заключил эксперт. затягивать не будем. Ну что ж, товарищи, поздравляю. Ваше расследование дошло до той стадии, когда приходится терять товарищей. Ерунда, поморщился Максимов. Это не имеет отношения к нашему делу. Может, Микульчин с кем-нибудь поссорился или получил привет из прошлого, ведь он немало подонков посадил. Уверен, вы напишите в отчете, что это другое орудие убийства. Кто-то ему позвонил, назначил встречу, сказал Болдин. Видимо, заманили чем-то существенным. Он поверил, решил никому не говорить. Убийца сел рядом, возможно, поговорили, отвлек внимание. Потом ударил в бок, дождался, пока капитан отмучается. Кепку надвинул убитому на глаза. Придал позу. Закрыл рану, чтобы выиграть хоть какое-то время. Держу пари, здесь никого не было. Народ проходит этой дорожкой в час по чайной ложке. Но надо искать свидетелей. Люди могли что-то видеть. Он отвернулся, стал шарить во внутренних карманах, хотя оставил сигареты в машине. Ком в горле не проходил. Продолжал давить. Дверь открыла немолодая, но все еще привлекательная женщина с волнистыми пепельными волосами. Удивленно взглянула на каменные лица гостей, узнала Чекалина. «Гена, здравствуйте». «А Костика нет, я же говорил, он с утра убежал на работу и пока не приходил». Она осеклась, стала выглядываться в лица, неуверенно улыбнулась. «Ребята, вы что, все в порядке? Проходите, не будьте такими серьезными, я вас чаем напою». «Надежда Игоревна». «Нам очень жаль. Примите наши...» Чекалин не закончил, не смог. «Да вы о чем?» Глаза у женщины забегали, она отступила вглубь прихожей. Они вошли в квартиру. Капитан милиции проживал скромно, единственным украшением жилища была его супруга. Доходила медленно, она пробормотала, чтобы не снимали обувь, все равно в квартире грязно, она как раз планировала на вечер генеральную уборку. Даже пошутила... «Почувствовать себя генеральской женой». Потом глаза ее наполнились слезами. «Почему вы все молчите?» «Гена, да что в конце концов?» «Подожди». Она протестующе замахала рукой. «Ничего не говори. Не надо говорить. Это же неправда? О чем вы сейчас думаете? Костик скоро придет, ему же вечером на процедуры». То, что мужа больше нет, у нее не укладывалось в голове. Она искала в лицах хоть какой-то намек на розыгрыш, просила, умоляла сообщить, что все хорошо. Ее усадили, принесли стакан с водой. Женщина пила, захлебывалась, мутнели ее глаза, устремлялись вдаль. Она окаменела, сидела с прямой спиной, перестала разговаривать. Чекалин шептом сообщил, что у Надежды плохо сердцем. Микульчин как-то поделился. Противопоказаны ей плохие новости. Ее заставили принять таблетку, довели до кушетки. Вдова становилась вялой, ни на что не реагировала. «Моя супруга скоро прибежит», — шепотом известил Чекалин. «Я позвонил, обрисовал ситуацию. Она готова посидеть с Надеждой. Хорошо, что сегодня суббота, у всех нормальных людей выходной». Супруга Чекалина прибежала через 5 минут. Худая, не такая уж красавица, хотя Чекалина виднее. Мигом сориентировалась, зашептала, что проваливали, они уже сделали все, что могли. С чувством облегчения мужчины вываливались на лестничную площадку, потянулись за куревом. Курили у подъезда молча, без слов садились в газик, безмолвствовали всю дорогу до отдела и снова усиленно наполняли помещение табачным дымом. «Бедная Надежда», — пробормотал Максимов. «Нелегко ей теперь придется. Сын у них, 12 лет парню, единственный и поздний ребенок у Константина Юрьевича. Сейчас отдыхает в пионерском лагере где-то за Боровлянкой. У Микульчина есть сестра, в Горьком надо сообщить». Через 15 минут в отдел позвонила взволнованная жена Чекалина. Не помогли таблетки и душеспасительные беседы. У Надежды, на фоне пережитого, случился сердечный приступ. Хорошо, что телефон в доме. Позвонила в скорую, приехали быстро. Что-то вкололи и увезли. Она тоже поедет в больницу, проконтролирует ситуацию. Снова тоскливо молчали, прятали глаза. Скрипнула дверь, и на пороге появился майор Ваншенин, угрюмый, сутулившийся. Обвел присутствующих тяжелым взглядом, молча вошел. От майора исходил запах спиртного. Сегодня можно, даже нужно. Неуверенно переставляя ноги, добрался до ближайшего стула. «Что тут скажешь? Все уже случилось». назад не отмотать. Молчание становилось нестерпимым, терзало барабанные перепонки. Ван Шанин сокрушенно вздохнул, встал и вышел. Зачем приходил? Часы показывали 7:30. Раздался телефонный звонок. Чекалин схватил трубку, стал слушать, потом пробормотал. Константин Юрьевич сегодня не придет. И без объяснения причины положил трубку на место. Из больницы звонили, объяснил он севшим голосом. Какая-то Клара Георгиевна по поручению доктора Якушева. Возмущается, долго ли еще товарищ Микульчин будет плевать на свое здоровье и лечащих его людей. Полчаса назад он должен был явиться на процедуру, которую нельзя пропускать. Если пропустишь, эффект от лечения пропадет. Позвонили домой, там никто не берет трубку. Позвонили сюда, потому что Константин Юрьевич оставлял им свой рабочий номер. Может, это доктор его убил? Вынес потрясающую версию Максимов. Ну, тот, у которого он лечится. Зачем? Не понял Чекалин. Ну, не знаю. Пожал плечами оперативник. С детства не выношу врачей и все, что связано с медициной. Все они преступники, садисты, обожают мучить людей. Детский сад какой-то, фыркнул Чайкин. Давайте обойдемся без врачей-убийц, поморщился Павел. Врачи, конечно, разные бывают, но когда убивали Микульчина, доктор Якушев вправлял мне плечо. А упомянутая Клара Георгиевна помогала. От больницы до улицы Кленовой не ближний свет, за полчаса туда-обратно не обернешься. И это не Бугаев. Вынес второе заключение Чекалин. Трудно на пару часов покинуть следственный изолятор, чтобы провернуть еще одно убийство, а потом вернуться. «Но мы еще не слышали отчет эксперта об орудии преступления», — возразил Чайкин. «Есть вероятность, что последнее убийство не связано с предыдущими». «Нет такой вероятности», — прозвучало от порога. В отдел вошел Короленко Павел Анисимович. Он тоже не спешил уходить с работы. Видно, есть в этом изюминка — пахать, как крепостной крестьянин, выходной день. «Вы как черт, Петр Анисимович!» — не сдержался Чекалин. «Только помянешь, тут как тут». «Спасибо, товарищ Чекалин. Вы очень любезны», — вздохнул эксперт. «Кстати, насчет помянуть. Было бы правильным. Равняйтесь на майора Ван Шанина. Егор Тарасович заперся в кабинете и уже лыка не вяжет». «В общем, все убийства взаимосвязаны», — сообщил Короленко неутешительное известие. «Константина Юрьевича ударили тем же стилетом, который фигурировал и в остальных эпизодах. Ударили два раза, поразив почку и печень. Последний удар был не просто удар, а с разрывом внутренних тканей. То есть клинок не сразу извлекли, а еще и протащили по внутренностям». Константин Юрьевич умер почти мгновенно от сильного внутреннего кровотечения. Вот так-то. Держите. Эксперт кинул на стол свернутой трубочкой отчет и удалился. Молчание становилось невыносимым. Абсурдность происходящего поражала. «А ведь он с самого утра был каким-то задумчивым», — вспомнил Чайкин. «Вы уехали Бугаева брать, а он просто в мумию превратился. И хоть бы слово из себя выдавил». Потом в шкафу ковырялся, какие-то старые дела ворошил. Пронзительно задребезжал телефон. Все вздрогнули. Чекалин не спешил брать трубку, смотрел на нее, как на гранату с выдернутой чекой. «Да возьми ты, наконец!» — резко бросил Максимов. Чекалин взял. «Да, Верунчик, это я, говори». Он слушал, и по мере услышанного лицо его приобретало землистый цвет. Повесил трубку, несколько секунд сидел с закрытыми глазами. «Это моя звонила. Надежда Микульчина скончалась в кардиологическом отделении от обширного инфаркта. Врачи не смогли запустить сердце. Оно и без того было нездоровым, ей рекомендовали поменьше волноваться. Хорошо, что сестра у Микульчина есть. Пацан в детский дом не поедет. Последняя новость просто убила. Что за сволочь орудует в этом городке?» Подавленно молчали, перебирали какие-то вещи, перекладывали бумаги. Чайкин принялся сморкаться, вытирал нос, а заодно и глаза. «Не расходитесь», — сказал Павел. «Я скоро вернусь». Он вернулся через 20 минут с двумя сетками. Продавщица в продмаге через дорогу вникла в непростую житейскую ситуацию. Да и не было ей резона ссориться с милицией. Павел выставил на стол завернутые в оберточную бумагу две бутылки водки, половинку черного хлеба, сыр, палку колбасы, производство Смоленского мясокомбината, две банки сайры. Больше ничего и не требовалось. «Хорошо, что на свидание сегодня не идти», — мелькнула мысль. «Как чувствовал». Посуду нашли в шкафу за стопками с рабочими бумагами, не из горла же пить. Выпили, не чокаясь. «За упокой души», — прошептал Максимов. Возражений не поступило. Бога нет, но традиции есть. Тут же выпили по второй, немного расслабились, порозовели щеки, сосредоточенно принялись жевать, стараясь не выглядеть беглецами с голодного мыса. Весь день маковой росинки во рту не было. Снова закурили. Теперь уже в охотку. «То есть дельных соображений ни у кого нет?» — констатировал Чекалин. «Я правильно понимаю?» «Нет возражения, что это убийство не случайное?» «Вывод один», — сказал Болдин. «Константин Юрьевич представлял для кого-то угрозу. Это даже не обсуждается. Что, а главное, когда он мог узнать? Получил сведения, которыми не захотел делиться, пока все не проверит сам? Случилось озарение, пришел к некому выводу? Звонил, скорее всего, не тот человек, которого он подозревал, иначе Константин Юрьевич принял бы меры». В общем, темный лес, в котором надо разбираться. Пока понятно одно. Его заманили в малолюдный сквер, где и расправились. Микульчин купился, несмотря на ум и опыт. Нужно искать человека, с которым он встречался. «Да искали уже», — отмахнулся Максимов. «Там вокруг ни торговых точек, ни киосков «Союз печати», откуда могли что-то видеть. Гаражи и пятиэтажки. В двух минутах остановка общественного транспорта. Даже спросить не у кого. Из сквера несколько выходов. Используй любой. Но отрабатывать это направление все же придется. Меня тревожит еще кое-что. У Микульчина не было уверенности, что он вышел на верный след, но подозрение возникло серьезное. И преступник понял, что Микульчин что-то знает. Исходя из чего он это понял? Они уже встречались? Где? Когда? Нам об этом ничего не известно. Второе. Микульчин хорошо знал этого человека или группу лиц. В противном случае ему ничто не мешало поделиться соображениями с нами. К чему секретничать? Он не похож на человека, который хочет загрести себе все лавры. Значит, решил проявить осторожность, сперва убедиться. Кто это мог быть? «Ты сейчас договоришься?» — проворчал Чекалин. «Что мы друг друга начнем подозревать? Или кого-то, связанного с нашим отделом? Другие объяснения надо искать». Распечатали вторую бутылку, выпили. Снова становилось пасмурно на душе. «Охоты на ведьм нам только не хватало», — подумал Болдин. «Зачем я это сказал?» Становилось неуютно. Сотрудники начинали недоверчиво поглядывать друг на друга и с особой нелюбовью на Болдина. «Ну, не знаю я», — раздраженно бросил Павел. «Ситуация непонятная. Надо рассматривать все версии, какими бы неправдоподобными они ни казались. Давайте выпьем». Он схватился за бутылку. «Давайте», — согласился Чекалин. «У меня даже тост имеется. За то, чтобы друзья и враги никогда не менялись местами». До общежития пришлось тащиться пешком. Хотя велик был соблазн в пьяном виде сесть за руль, да еще и товарищей развести. Прогулка освежила голову, но утром все равно было тяжко. Пил воду, курил, таращился в ободранный потолок и впервые за всю свою жизнь возненавидел работу. Лекарства от похмелья, тем более после русской водки, еще не придумали. «Сегодня воскресенье», — отложилось в уголке сознания. «Чем не повод выйти на работу?» Пришли все, не могли не прийти, ради погибшего товарища и его жены. Надежда Яковлевна всего лишь 2 часа побыла вдовой. Снова бестелесной зыбью заглянул в кабинет майор Ван Шенин, признался. «Устал я уже от вас, мужики, требовать результат. Просто прошу, сделайте хоть что-нибудь, иначе на следующей неделе нас всех разгонят. Тех, кто выживет, разумеется». Сестру Микульчина уже поставили в известность, обещала приехать. Ребенок находился в лагере и ни о чем не знал. До окончания последней смены оставалось несколько дней. Никто не представлял, что с этим делать. Снова позвонили из больницы. Доктор Якушев растерянно сообщил, что ему очень жаль. У Константина Юрьевича были слабые шансы излечиться, но со своей болезнью он мог жить еще долгие годы. То, что произошло, просто удар ниже пояса. Каждое последующее убийство вымывало из памяти предыдущее. Встало расследование дела семьи Герасимовых, про убийства Боброва и Таманского уже и не вспоминали. Похмельный Иван Шенин вызвал к себе Чекалина, назначил его временно исполняющим обязанности начальника отдела, кого еще, не этого же Ловеласа Болдина, и поставил в известность, что если через неделю дело останется нераскрытым, из Смоленска прибудет сводная следственная группа, заберет дело, а местных товарищей ждет вселенский позор. Одних уволят, исключат из партии, других понизят в должности без возможности последующего роста. Убийство 7 человек и одна сопутствующая смерть — веское тому обоснование. Это не Москва с ее многомиллионным населением, а какой-то занюханный провинциальный городок. На майора Ван Шенина уже сейчас надавил горком. Явственно намекали, незаменимых нет. Почему на сессии областного комитета партии несколько раз звучало слово «Плиевск»? И отнюдь не в контексте вводимого в эксплуатацию санатория, а в связи с обострившейся криминогенной обстановкой. Вновь опрашивались люди. В сквере на Кленовой действительно не за что было зацепиться. Вчера в нем отдыхали одни, сегодня другие. Постепенно портилась погода, похолодало на несколько градусов, усиливался ветер, его скорость была обратно пропорциональна количеству отдыхающих в сквере. Единственная стационарная точка с видом на сквер — будка для продажи автобусных билетов. Эксперимент с компостерами уже стартовал, и одной из его жертв, видимо, стал Плиевск. Не по количеству населения, а по длине маршрутных линий. В субботу наплыва покупателей не было, женщина в будке откровенно скучала. В оконце она могла наблюдать фрагмент сквера. Фотографической памятью кассирша не отличалась, пожимала плечами, морщила лоб. Да, входили в сквер граждане, кто-то выходил. Примерно в означенное время вышел мужчина с веслоухой собакой на поводке. Последнюю неудержимо тянуло к мусорному баку. Мелькали женщины, вышел субъект мужского пола в шляпе и со свернутой газетой, весь какой-то серый, шляпа серая, куртка серая, среднего роста, среднего телосложения, не человек, а пустое место. Тем и запомнился, как бы странно это ни звучало, лица она не видела, все это были разговоры ни о чем. Оперативники топтались на месте. Из сквера выходило несколько аллей, а кассирша видела лишь одну. В середине дня решил пооткровенничать томящийся в одиночке Бугаев. Сотрудники ОБХСС до него пока не добрались. Работник автобазы числился задержанным на 48 часов. Видимо, курить захотелось. Соответствующей просьбы и начался допрос. Накурившись, Бугаев признал, что несколько погорячился, заявив, что в преступной группе их было только двое. Иногда в беседах Герасимов упоминал Нетребина, заместителя директора по снабжению. Нет, он ничего не хочет сказать, лично за руку не ловил. Если этот тип и замешан в махинациях, то старательно держится в тени. «Ну и зачем нам это знать?» — спросил Павел. «Придут сотрудники ОБХСС, им и расскажешь». «Кошка между ними пробежала», — объяснил Бугаев. «То, что я с Алексеем Гавриловичем сцепился, это так, нервы, пустяки, дело житейское. С Нетребиным другое. Поначалу у них все гладко было, на людях свои отношения не афишировали, в кулуарах нормально общались. И вдруг врагами стали, поссорились напрочь. И дело буксовать начало. Ручеек навара почти иссяк. Уж не знаю, что за кошка между ними пробежала. Примерно неделю назад мимо кафе «Рябинка» проходил. У них на улице за углом несколько столиков. Вот там Нетребин и сидел, а с ним два типа. Не наши ребята, никогда их не видел. Крепкие такие, рожи, во! Но не проси, начальник, не опишу, лиц вообще не запомнил. Втирал им что-то Нетребин, а те внимали. Слово «Герасимов» в разговоре звучало, мамой клянусь. Потом Нетребин меня засек, как-то съежился, замолчал, стал ждать, пока я пройду. Все это могло ничего и не значить, и, скорее всего, не значило. Но в голову вдруг пришли небритые и явно с биографией субъекты, избившие за общагой Боброва. Предупреждали человека, но тот не внял. и вскоре нашли его тело. «Почему мы не ищем этих ребят?» — задумался Болдин. «Может ли один из них владеть стилетом?» «Теоретически, да, хотя опыт и чутье настаивали, что все сложнее». «Грубоватая публика. Вряд ли способна на ювелирную работу». Гражданина Нетребина поймали на рыбалке. Шли к нему домой. В одной из новых зданий в Вишневом переулке встретили соседа. Тот поведал, что Нетребин еще с утра уехал на рыбалку на своей подержанной «Волге». А рыбачит он всегда на Крапивинской излучине, где имеет прикормленное место. Заходить домой даже не стали. Нового фигуранта и вправду обнаружили на природе. Сосед не соврал. И фигурант не соврал соседу. Серая «Волга» оказалась не такой уж и подержанной. «А что, неплохо», — оценил Чекалин. «Иные на таких машинах в обком на работу ездят, а наш герой на рыбалку». Местечко было уединенное. Живописные сосны возвышались над обрывом. Журчала вода на перекатах. Каинка делала крутой загиб, и казалось, что это две речки протекают рядом. Мужчина в облезлой замшевой куртке сматывал спиннинг. Видно, что-то сорвалось. Поблескивала блесна серьезного размера. Видимо, ерундой этот рыбак не занимается. Мужчина снова закинул, нажал стопор и пристроил спиннинг под углом в рогатину. Течением снесло блесну, леска натянулась. В садке, погруженном в воду, что-то бурлило. Переваливались рыбьи бока. Рыболов покосился на гостей без особого радушия. «Средний рост, средний возраст», — машинально отметил Павел. «И лицо такое усредненное. В толпе не выделишь. Отличные приметы. Кассирша в будке могла видеть именно его, а также любого другого». «Чем мы занимаемся?» — грустно подумал Болдин. «Милиция», — сказал Чекалин, предъявляя удостоверение. «Нетребин Юрий Николаевич? Есть разговор». «Так повесткой вызываете, если хочется поболтать», — проворчал рыбак. «Выходной день у человека, не видите?» «Хорошо», — покладисто согласился Болдин. «Повесткой так повесткой. Правда, ваш статус в этом случае может измениться, да и на работе придется выкручиваться. Но если для вас это ненормально...» «Чё хотели-то?» — мужчина из-под лобья разглядывал непрошенных гостей. «Если по поводу Герасимова, то это точно не ко мне». Он был спокоен, только малость раздражен. А может, старался казаться спокойным. Но напряг в человеке все же чувствовался. Самообладанием, в отличие от Бугаева, все было в порядке. Возможно, и с благоразумием тоже. «Разве?» — удивился Чекалин. «А нам известно, что вас с Герасимовым связывали общие дела». «Конечно, связывали», — всплеснул руками Нетребин. «Он бухгалтер, я зам по снабжению. Практически каждый день. И исключительно, заметьте, по рабочим вопросам. В чем мое преступление?» «Боже упаси, Юрий Николаевич». «То есть к махинациям, связанным с воровством запчастей и прочего автомобильного хозяйства, вы отношения не имеете?» «Хорошо, мы это зафиксируем». «Издеваетесь?» Мужчина демонстрировал праведное негодование, которое, впрочем, умело купировал. «Вы о чем говорите?» «Мы просто задаем вопросы. Простите, если ущемили ваше достоинство. Махинации на автобазе нас волнуют в последнюю очередь. Мы расследуем убийство гражданина Герасимова и членов его семьи. Вы, конечно же, знаете, что произошло. Вас ни в чем не обвиняют, успокойтесь. Просто пытаемся понять, за что его могли убить. Одна из версий — темные дела на автобазе. Что-то с кем-то не поделил, и вот результат». «Во-первых, — сказал Нетребин, не меняясь в лице, — лично я ни в каких махинациях не замешан. Во-вторых, никогда не замечал, чтоб Алексей Гаврилович участвовал в чем-то подобном. Он был глубоко порядочным человеком, хотя и имел непростой характер. Да, общаться с ним было трудно, но свою работу он всегда выполнял добросовестно и честно. Но вы, мягко говоря, не любили друг друга, верно?» «Это повод расправиться с ним и его семьей, включая ребенка?» Нетребин вспыхнул. «Вы же к этому подводите? Слушайте, вы вообще в своем уме?» Создавалось впечатление, что гражданин Нетребин совершенно не боится милиции. «Вы пришли без санкции, задаете оскорбительные вопросы, намекаете непонятно на что. Хотите, чтоб я пожаловался в горком?» «Ни в коем случае, Юрий Николаевич, только не в горком». Павел миролюбиво улыбнулся. «Обещаем, что обойдемся без намеков. И все же ответьте на наши вопросы. Мы задаем их не только вам, всем». У вас в последнее время испортились отношения с Герасимовым. Раньше этого не было. И вдруг вы резко не взлюбили друг друга. Просто объясните, почему?» Нетребин покусал губы, неласково поглядел на нежеланных пришельцев, испортивших такой хороший день. «Ему взбрело в голову, что я заигрываю с его женой Людмилой. Просто взбесился человек». «А вы заигрывали с его женой Людмилой?» «Нет, конечно». Нетребин чуть не взорвался. «Зачем мне его жена, если есть своя и куда лучше? Мы с супругой живем в мире и полном ладу. Просто вышла глупая ситуация. Она пришла к нему на работу, мы случайно пересеклись, поговорили. Он это видел. Потом мы случайно столкнулись с Людмилой на базаре. Она покупала черешню. Снова поговорили. Герасимов узнал. На этих базарах ведь столько шпионских глаз. Набросился на меня в коптерке, рычал, как ненормальный. Не уверен, что его удовлетворили мои объяснения. Кажется, нет. Послушайте, эту историю не надо отражать в протоколах». Нетребин вдруг заволновался. «Эта баба совсем не мой тип. У нас не могло быть с ней ничего общего. Есть только беспочвенные фантазии Алексея Гавриловича. Не хочу, чтобы эта история добралась до ушей. Но вы понимаете, он замялся, человеку стало стыдно, он готов был провалиться сквозь землю». «Хорошо», — кивнул Болдин. «Будем считать, что вы все объяснили. Вы знали начальника отдела уголовного розыска капитана Микульчина?» К последнему вопросу гражданин мог подготовиться. Даже ухом не повел, только непонимание отразилось на его малоподвижном лице. «Не имею чести. Кто это? Почему я должен его знать?» «Вы были вчера в сквере на улице Кленовой?» «Послушайте, что вам не имется? На улице Кленовой я не был несколько лет, с тех пор, как там снесли частный сектор и построили нормальные дома. О том, что там есть какой-то сквер, я даже не подозревал». «У вас есть серая шляпа и серая куртка?» «Нет!» — назревал новый взрыв. Нетребин еле сдерживался. «Шляпу не ношу, считаю, что у нас не Дикий Запад. Курткам предпочитаю длиннополые плащи». «Неделю назад у кафе «Рябинка» вас видели в компании двух граждан. Вы сидели за столиком и разговаривали. В беседе фигурировала фамилия Герасимов. Можете пояснить?» «Да что за бред, в конце концов? Я просто такого не помню». «А, хотя нет, постойте. Да, решил пропустить после работы кружечку пива. Это ведь законно?» «Мимо проходил этот тип, Бугаев». «Так вот откуда уши растут». Зам по снабжению презрительно усмехнулся. «Это называется «слышал звон, да не знаю, где он». В самом деле подсели двое ребят, разговорились. Они на стройке работают, жаловались, что со снабжением совсем хреново. Я их видел в первый и последний раз. Хотите верьте, хотите нет. Поговорили минут 15, разошлись. Одного из них Герасимом звали. Имя такое, Герасим. Муму читали? Да, редкое, но я тут ни при чем. Есть еще вопрос, товарищи милиционеры? Или до вечера будете меня мурыжить?» Алена опоздала на 10 минут, свернула с тропы, ведущей к озеру. У Павла отлегло от сердца. Перенервничал, боялся, что не придет. Она спешила, шла, помахивая сумочкой. Развивались полы ее светлого плаща. Ткнулись носами, засмеялись. Павел провел по мягким волосам, поцеловал в краешек губ. На берегу присутствовали отдыхающие, пока никто не расходился. «Ты прямо Катерина из пьесы Островского», — сумничал Павел. «Луч света в темном царстве». «Серьезно? Ты еще помнишь школьную программу по литературе?» Она прижалась к нему, но, смутившись чужих взглядов, быстро отстранилась. «Извини, что опоздала. Отец недавно пришел с работы, весь разбитый, еле живой. От него так сильно перегаром пахнет. И вчера было то же самое. Пришлось кормить его, потом посуду мыло. У вас на работе что-то случилось? Он отнекивается, но я же чувствую». «Да, неприятности». Павел тоже не стал описывать подробности, иначе весь вечер пойдет на смарку. «Ничего, все наладится, войдет в колею. Давай не будем об этом. Отец отпустил тебя? Что на этот раз, новая подружка? Мне кажется, у него иссякли основания тебе доверять». «Мне тоже так кажется», — согласилась Алена. Но, к счастью, поев, он отправился спать и, думаю, до утра не проснется. Если же это произойдет, ну что ж, девушка обреченно вздохнула. «Нас обоих ждут тяжелые дни, но все ж твои дни будут тяжелее. Готов их пережить?» «Как юный пионер», — заулыбался Болдин, — «всегда готов». Они гуляли по побережью, болтали ни о чем. Душа просто пела. Черные мысли прятались в уголке сознания. К вечеру потеплело, разошлись облака. Сегодня не было ни ветра, ни хулиганов. На озере проводили время несколько молодых пар, родители с детьми. Пацаны швыряли в озеро блины, дружно считали прыжки по воде плоских камешков. Темнело медленно. Солнце заходило за санаторий, озаряя небо багрянцем. Приметы не из лучших, но кто сейчас верит в приметы? Они ушли от людей, забрались в каменную нишу, увлеченно целовались, сидя на камнях, шептали разные глупости. Время летело, зашло солнце, стихли детские крики в обитаемой части пляжа. Становилось прохладно. Павел набросил на плечи девушки свою куртку, обнял ее. Алена съежилась, пристроила голову ему на плечо. Повторить, что ли, давишний трюк с проникновением в чужое жилище? Мелькнула интересная мысль. Пришлось отказаться. Сегодня не лучший день. И Алена может не понять. Женщины — создания противоречивые. Пусть сама решает. «Я уеду через неделю», — прошептала она. «Будешь обо мне вспоминать?» «Буду даже приезжать», — уверил Павел. «Не веришь? Ладно, посмотрим. Успею, еще надо есть». «Это ты сейчас так говоришь?» Она подняла глаза, ясные, немного грустные. Его тянуло к этой девушке, как тянет магнит к куску железа. Сердце работало с перебоями, сбивалось дыхание. Они снова целовались, до полной одури, до головокружения. Сидеть на камнях было неудобно, но лечь было некуда. Приходилось смириться с этим досадным фактом. «Паша, нам пора», — с сожалением сказала Алена. «Холодно становится. Ты же на машине?» «Лимузин в вашем распоряжении, сударыня. Он там, где дорога для самодвижущихся повозок переходит в козью тропу. Мы быстро дойдем». «Сперва пробежимся». Алена отстранилась, обняла себя за плечи. «Побежали?» Они уходили с пляжа последними, держались за руки, как юные пионеры. В машине Павел первым делом включил печку. Нагреватель гудел, теплело быстро. Опять целовались, но уже без прежнего романтического настроя. Выдохлись. Сидели, обнявшись, наблюдали, как темнота за окном поглощает остатки дневного света. «Поехали. Пора», — прошептала Алена. «Теперь точно пора». Это был чудесный вечер. Надеюсь, он не кончится, как в прошлый раз. Посмеиваясь, они доехали до Жемчужной улицы. Здесь работали фонари. Просто потрясающе. Очевидно, майор Ваншенин дал пинка чиновникам горосполкома. Действительно, темнота — друг молодежи. С этим надо бороться. «Здесь останови», — спохватилась Алена. «Не надо калитки. Вдруг там засада». Они слились в прощальном поцелуе. Так не хотелось отпускать ее. Всякие особы случались в жизни, но чтобы так тянуло, становилось стыдно за свое прошлое. Алена вырвалась, заспешила к калитке. Засады, кажется, не было. Она отперла калитку, пропала в темноте. Павел ждал, отпечаток последнего поцелуя еще не стерся с его губ. Потом не выдержал, вышел, постоял у калитки, слушал, представлял. Где-то далеко прозвучал металлический лязг. Провернулась собачка в замке. Дверь закрыли на щеколду. «Спите спокойно, товарищ майор». Болдин облегченно выдохнул, вернулся к машине, нащупывая сигареты в кармане. В компании Алены он ни разу не закурил, а теперь и минуты не мог прожить без никотина. Алена права. Это был чудесный вечер.